История 56. Отдавая, получаем больше. Дело было на базаре в Алжире. Я зашел в продуктовую лавку и спросил продавца, сколько будет стоить пакет кускуса. Продавец мне ответил 2000 динаров. Я хотел уже заплатить, но отвлекся на телефон. В этот момент в лавку вошел старик с палочкой в очень простой одежде. Он медленно подошел к прилавку и положил свои продукты рядом с кассой. А потом, увидев у меня в руках пакет с кускусом, тихо спросил продавца: «Сынок, а сколько стоит такой пакет с кускусом?» Продавец ответил: 1000 динаров. Вместе с остальными покупками дедушка заплатил 1000 динаров за пакет с кускусом, за который я через пару минут заплатил 2000 динаров. И, сказав продавцу: «Сынок, дай бог тебе здоровья», вышел из магазина. Я в недоумении посмотрел на продавца, и по выражению моего лица было ясно, что я был сильно возмущен разницей в цене. Продавец наклонился ко мне, посмотрел в глаза и сказал: «Послушай, я не хотел тебя обманывать. Тут такое дело. Я знаю этого старого человека. Он мой сосед. Вся его семья погибла в автокатастрофе. Остался 10-летний ребенок. Отличный мальчишка. И он живет с ним. Кроме этого старого человека, у мальчишки никого больше нет. Старик из последних сил заботится о нем. Очень хочет успеть помочь ему вырасти хотя бы до 18 лет. Я пытался ему помочь деньгами, но он всегда отказывался. И вот я нашел такой способ. Говорю ему, что у меня самые низкие цены в городе, и он всегда ко мне приходит за едой. Больше я никак ему помочь не могу, только так. На все продукты делаю ему очень большую скидку, а разницу доплачиваю из своего кармана. И ты знаешь, в день, когда он ко мне приходит, у меня всегда происходит что-то хорошее. То иностранец сдачу оставит, то приедет организатор свадьбы и сделает крупный заказ, то ресторан захочет, чтобы я поставлял им овощи, которые выращивает мой брат. Словно сам Бог хочет в ответ помочь мне в этот день сделать мою жизнь лучше. Я купил несколько пакетов кускуса и много другой еды. И еще сверху оставил продавцу 2000 динаров, улыбнулся и сказал: «Сдачи не надо. Только отдавая, мы можем сохранить и приумножить то, что имеем. Всегда помните об этом».